Мои записки. Записки князя В. После войны, революций, переполненных поездов, набитых беженцами и солдатами, бессудных расстрелов, после всего, что выпало мне на долю, так забавно вспоминать наш идиллический отъезд за границу и мой детский страх. Окруженный множеством провожавших лакеев, тетушка стояла на перроне и под сочувственные их вздохи вспоминала о временах, когда в Париж ездили в карете, и не было ужасных крушений, о которых пишут нынче в газетах. После чего тетушка в десятый раз повторила наставление почтительно слушавшему управляющему. Наконец показался паровоз. Каким чудовищем тогда он казался, сверкая черной сталью, с угрожающе огромным колесом, свистя, сипя, изрыгая клубы пара. Паровоз стукнулся буферами в вагон и встал во главе состава. Появился на перроне высокий жандарм в длинной шинели. Я покрылся потом. Слава богу, он пошел дальше вдоль состава. Боже, как тянулось время! Раздался второй звонок, вошли в вагон, и вот уже ударил вокзальный колокол, пронзительно засвистел оберкондуктор, мы плавно тронулись. Провожавшие лакеи, все кланяясь, бежали по платформе. Разместились в спальном вагоне в двух просторных купе. С тетушкой в купе ехала любимая девка Дунька. Девке пошел шестой десяток. Остальная прислуга ехала во втором классе. Кондуктор пошел по вагону, записывая билеты. Как же долго он проверял наши билеты. Впоследствии я обожал, шатаясь от бега поезда, пройти по вагону на площадку, открыть дверь и, заглушаемый грохотом поезда, орать в летящее мимо пространство. Но тогда мне было не до веселья. Наступила ночь, но я просыпался на каждой остановке, вслушивался в шаги и голоса за окнами. Наконец поезд трогался, и под мельканье в окно вокзальных фонарей снова радостно засыпал. На границе вошли жандармы, распространяя запах дешевого табака, предъявили паспорта, жандарм мучительно долго их рассматривал. Боже мой, как выматывает страх! Тетушка, видно, тоже боялась, ибо стала чрезвычайно надменной и грозно в лорнет глядела на жандарма. Наконец отдали паспорта, пожелали счастливого пути, и вскоре вместо грустных, грязных наших деревень побежали за окнами ухоженные зеленые поля и аккуратные домики. Германия. Какое чувство освобождения после давящей, любимой родины. Далее о событиях те дней и даты уже путаются. Помню только, что русские поезда тогда опаздывали, причем без всякой уважительной причины, и мы не захватили местного поезда, на который должны были пересесть. Ночевали в какой-то скверной гостинице, продолжив путешествие на следующее утро. Но хорошо помню, что случилось уже в Висбадене. Тетушка сняла самую дорогую виллу и, как положено русской помещице, уже на второй день кляла проклятых немцев и жаловалась на скуку, как будто приехала из веселого Парижа, а не из замерзшего Петербурга, где неделями не выходила на улицу. Именно тогда она попросила повести ее играть. Одела роскошное платье, повесила свои знаменитые бриллианты, взятый на службу лакей-немец умолял ее этого не делать. И мы отправились в казино, похожее на дворец. Тетушка проиграла 100 талеров, проигрывая ругалась, обозвала крупье жуликом, наверняка паршивые немцы крутят, как захотят, и в довершении вернувшись, поняла, что с платья срезали бриллиантовую брошь. После чего сразу успокоилась и со всей основательностью принялась лечиться на водах, а мне было не до скуки. Все случилось тогда же в казино. Я сразу заметил этого молодого человека. Он явно понимал нашу речь, и когда тетушка отправилась в дамскую комнату, тотчас подошел и прошептал сзади: «Позвольте представиться, сударь, поручик Семенов из России. Милостивый государь, мне велено вас допросить. Вы не хотите, чтоб я это сделал в присутствии вашей родственницы?» «Нет, нет!» — вскричал я в испуге. «Весьма рад, сударь, ибо мне велено, по возможности, не тревожить фрейлину покойной императрицы. Знаете ли вы, что ваши знакомые господин Ишутин, тот самый молодой человек, у которого вы побывали, и о чем не знает, к счастью, ваша тетушка, а также злодей Каракозов, приговорены к повешению? Я буду ждать вас завтра у гостиницы в 8 утра. Не вздумайте пытаться убежать. Вас все равно отыщут». Не спал ночь. Чувство унизительного страха. Сколько раз я его испытал потом в жизни. В 8 часов вышел из гостиницы. Семенов разгуливал у входа. Мы зашли в маленькое кафе. «Я буду краток», — сказал он. «Мне велено доставить вас в Россию». Меня била лихорадка, я прохрипел, но я лишь однажды виделся с этими людьми. Я понятия не имел, кто они такие. Я знаю все обстоятельства, учитывая вашу юность. Молодо зелено, с кем не бывает в вашем возрасте. Но за это, милостивый государь, Боже, какое счастье! Неужели так просто? Придется раскошелиться. И он назвал сумму. «Но у меня нет денег», — прошептал я. «Я попрошу у тетки ни в коем случае. Дело совершенно конфиденциальное. Вы сами тайно возьмете их у тетушки. Украдете». Я сделал это. Что было с тетушкой, когда она не нашла денег? Как она орала на хозяина виллы, как обзывала ворами прислугу, и как хозяин смотрел на меня? Мне казалось, знает, знает. Но хозяин терпел оскорбление, спорить с такими богатыми постояльцами не посмел. Обещал вызвать полицию. Но тетушка почему-то отказалась. Неужто поняла? Я предложил тетушке переехать в Дрезден и посмотреть знаменитую картинную галерею. В Дрезден приехали в воскресенье. Пока тетушка устраивалась и высмеивала девки и дуняшки убогость самой дорогой гостиницы в городе, я вышел на улицу. Множество толстых пивных немцев прогуливались по улицу под руку столь же толстыми супругами. Ах, как приятно вот так без дела и, главное, без страха бродить по городу, тем более великолепный денек послал Господь. Я шел, разглядывая толпу, строил глазки хорошеньким немкам, тотчас получая ответные глазки, когда меня окликнули. Я обернулся. Он стоял по-наполеоновски, скрестив руки и, кусая ногти, смотрел на меня. Одет он был по-европейски. Великолепный сюртук, жилет, брюки и цилиндр. Синие очки скрывали глаза. Но это щегольство так не шло к этому коротконогому человеку с круглым крестьянским лицом, с этой не очень светской привычкой жрать собственные ногти. Но вот он снял синие очки. И знакомые холодные глаза жутким обручем охватили. Впоследствии, когда Нечаева уже давно не стало, я тотчас вспомнил эти глаза, когда впервые увидел Распутина. В них было много общего. Об этом впереди. Нечаев начал, не поздоровавшись. «Я был уверен, юноша, что вы попытаетесь сразу сбежать из Висбадена. Я ваш гувернер, сударь, и изучил ваш характер. Изучать характеры человекообразных — моя стихия. Помните, сбежать от нас невозможно. За вами следят. Наши всюду. И тот поручик Семенов, конечно же, был наш человек. Он взял ваши деньги для нас», — он усмехнулся. «Мне остается вас предупредить наперед. Если я вас о чем-нибудь попрошу лично или через кого-нибудь, вы обязаны исполнять немедля». «Помню, я ответил, не желаю ни слышать вас более, ни видеть. Это не в вашей власти, но в моей», — он усмехнулся. «Запомните, вы посвященный, и если вы нас по-настоящему прогневаете, петля и кинжал, Или ваши соседи на Фонтанке тотчас узнают, как вы беседовали со злодеем Каракозовым и посещали кружок изверга господина Ишутина. А вашим гувернером был некто Нечаев, который организовывал студенческие волнения и поджигал ненавистную столицу. Вы, сударь, подлец! Как он взглянул на меня! Я почувствовал, что колени мои подгибаются. Цепкие глаза совсем близко. Мне не хватало воздуха. Он шептал бешено. Я революционер, запомни, жалкий мальчишка. Для революции нет табу. Все средства хороши. Я помнился на скамейке. Он сидел рядом и говорил ласково. Короче, я хочу, чтобы ты избежал то, чего не избежал я. Пока ты весело путешествовал с тетушкой, я был арестован, сидел в Петропавловской крепости, в самом страшном на свете Алексеевском Равелине. Ах, воспитанник, как там нечеловечески холодно! Я дважды околевал, у меня уже зубы не разжимались, и чтобы продолжать допрос, изверги разжимали зубы ножом. Впоследствии я узнал, что тотчас после нашего отъезда несколько революционеров получили его письма из Петропавловской крепости. Меня на цепь сажали, в глазах его были слезы, и все-таки сбежал оттуда, откуда еще никто не бежал. Теперь о нашем задании. Вы поедете со мной в Женеву. Тетушке сообщите, что надумали поступить в Женевский университет и хотите самостоятельно прозондировать почву. Она будет только счастлива и вашей самостоятельности, и решению. Русские дворяне обожают все иностранное. Надеюсь, что после нашей поездки я отпущу вас. Точнее, только тогда они мне это разрешат. «Кто они?» — жалко спросил я. Он вынул маленькую карточку, на которой было написано по-французски. Податель сего есть один из доверенных представителей русского отдела Всемирного революционного союза. И печать. Альянс революционер Эропен. Комит Женераль. И под текстом два перекрещенных топора. После чего он погрузил меня в свои любимые миражи. Тут были и революции 48-го года, прокатившиеся по Европе, и тайный союз монархов, заключенный после революции, и великий айсберг революции, который появился нынче, который сокрушит нынешний порядок. Надводная часть айсберга он нарисовал на бумаге. Это множество революционеров, которые после революции 48-го года бежали сюда, в Женеву. Когда-то великие делатели, а нынче жалкие пенсионеры, предающиеся мечтам и воспоминаниям. Здесь же над водой интернационал, легальное международное товарищество рабочих, которое основал немец Карл Маркс, немец-теоретик. Дрянь человек, ибо по-немецки мечтает о революциях по науке. Но многие слова его пророческие. Насилие — повивальная бабка истории. Как это здорово! И о коммунизме. Призрак бродит по Европе. Призрак коммунизма. Как точно! Ибо пока это только призрак, реальную силу революции мы ее нынешние делатели спрятали. Это силы революции, ушедшие в подполье. Альянс революционер Эропен. Тайная подводная часть великого революционного айсберга. Глядя пронзительными глазами, шептал. Никто не знает членов Альянса, но они уже повсюду. В обществе, в полиции, в правительстве, на царских балах. И руководит ими Центральный комитет. Никто не знает его состава, даже сами члены Альянса. И теперь Центральный комитет поручил мне запалить Россию. Но для этого нам нужны деньги, много денег. И деньги есть, они здесь, только нужно забрать их. Но как? Петлей? Кинжалом? Дудки? Это в России азиатской так следует делать. Здесь за граница, здесь деньги на террор получают. Цивилизованно, в банках. Он остановился. И кто же вам их даст? Действительно, кто? Европа — это лавочники. Дрянь, люди, в Европе денег не знаю на что, не знаю кому, не дают. Никто здесь не верит в революцию в России, так что деньги на русскую революцию могут дать только русские. Не бойся, убивать твою тетку тебя не заставим. Пока, — засмеялся, шучу. Все проще. Жил в России богатейший помещик Бахметьев. Фантастические идеи приходят порой нашим дворянам. Этот Бахметьев придумал поехать на Маркизовы острова, создать там колонию в коммунистическом духе. Продал родовые имения и отправился. Чем на островах закончилась эпопея, никак не знаю. Может, сожрали его дикари, но половину своих денег он Герцену оставил на русскую революцию. Вот эти бахметьевские деньги я хочу получить. Но для этого старик должен поверить в русскую революцию. Герцен не поверил, мне не поверил. Он революцию не хочет, он либерал говеный. Но есть другой старик, истинный якобинец, великий старик. К нему я тебя и повезу в Женеву. Его кличут Бакунин. Бакунин. Какое-то было страшное имя. Два имени заграничных бунтовщиков знала вся молодая Россия — Бакунин и Герцен. Герцен был, подобно мне, незаконным сыном богатого дворянина, и мне всегда казалось, оттого он так упорно и мстительно забрасывал Россию своим знаменитым журналом «Колокол». Несмотря на все запреты, «Колокол» ввозили в Россию. Его читали во всех влиятельных домах, ибо в «Колоколе» печатались о всех крупных скандалах, злоупотреблениях высших чиновников. И когда кто-то из сиятельных бюрократов хотел потопить другого, он посылал донос в колокол, ибо сам государь исправно его читал. Тетушка хранила один из номеров колокола. Покойный муж тетушки тайно отослал Герцену разоблачение взяток, которые лихо брал непотопляемый любимец царя, министр Н. Оно тотчас было напечатано, вызвало страшный скандал, и министр лишился должности. Но если Герцен был символом свободы, Бакунин был ее легендой. В доме тетушки это имя упоминалось и не раз. В молодости она была неудачной и безумно в него влюблена. Он был из древнего рода Бакуниных. «Богатейшая семья», — вспоминала тетушка, — «11 детей, 6 сыновей и 5 красоток, девочек. Я бывала у них в имении. Как там было светло! Все братья и сестры боготворили негодяя Мишу. Гигант, красавец, божественное воспитание, благородство мысли, какой ум! Но наш ум! До того умный был, что однажды свихнулся. От большого ума бросил полк, родину, уехал в Европу и стал бандитом. Вот тебе урок. Вот что может сделать ум с русским человеком. В других странах ум к добру, а у нас, как правило, горю. Помню, услышав рассказы тетки, Нечаев будто мимоходом сказал мне тогда, и вправду Бакунин опасный человек. Если Герцен воюет на бумаге, то этот... Нет ни одной революции в Европе, где не возникал бы этот человек. Нет ни одной страшной тюрьмы в Европе, где он не сидел. Да, увидеться с ним значило погубить себя. Но... И в этот момент я почувствовал в себе знакомую перемену. Страх. Рабская кровь забитых крепостных крестьян всегда жила во мне. Я ведь с детства боялся отца и будущего. Став дворянином, боялся, что узнают, что я потомок рабов. Потом боялся Нечаева, но сейчас с Нечаевым я вдруг переставал бояться. Что-то шальное заговорило, будто во мне проснулся отец, его кровь, кровь предков, гвардейцев, душивших русских царей и брюхативших русских императриц, и вот таким я себе очень понравился. Поеду. Отчего ж не поехать? Черт с вами. Это уж точно, он завсегда с нами, засмеялся Нечаев. Нечаев был прав. Я очень легко отпросился у тетушки посмотреть Швейцарию, Женеву и особенно знаменитое озеро. Она, конечно же, сказала: «Женева, я когда-то была там так счастлива с твоим покойным дядей, царство ему небесное. У нас там был медовый месяц. Поклонись от меня озеру». Хотя мне было известно, что тетка покойника мужа терпеть не могла. После чего тетка сообщила, что пора ей возвращаться в Россию, куда я обязан приехать из Женевы, а пока каждый день писать письма. Нечаев ждал меня на вокзале. Билеты покупал он, платил, конечно же, я. Сдачу, конечно же, мне не вернул. Тронулся поезд, вошел кондуктор проверять билеты. Я не без злорадства увидел на лице Нечаева появилось так знакомое мне замешательство, точнее, знакомый мне страх. На мгновенье он по-русски испугался кондуктора. Он слишком торопливо, панически искал билеты и, только найдя их, стал прежним. В вагоне Нечаев рассказал мне подробно жизнь старика, так по-небратски именовал он Бакунина. Учился теткин кумир в знаменитом Михайловском артиллерийском училище в Петербурге, произведен был в офицеры, но мог ли любитель философии служить? Вышел в отставку, уехал за границу. Прежде был неистово религиозен и оттого стал неистовым атеистом. В Берлине увлекся революционными идеями, он почувствовал в себе великую страсть к разрушению существующего порядка, каковую назвал «русская творческая радость разрушения». И эта творческая радость уже его не покидала. Всюду, где пахло порохом, готовился переворот и была революция, появлялся наш русский гигант. В Праге во время восстания против австрийцев, в Германии во время восстания в Дрездене, захвачен в плен пруссаками, приговорен к смертной казни, причем отказался писать просьбу о помиловании, но и они испугались казнить. Все-таки русский аристократ, и выдали его Австрии. Здесь второй раз к смертной казни. Опять испугались казнить, заменили на пожизненное. Пытался бежать, приковали к стене. На цепи сидел наш аристократ, после чего выдали царю. Николай держал его в каменном мешке в секретном Алексеевском равелине Петропавловской крепости, где сидел я. «Но бежать сумел только я», — усмехнулся Нечаев и продолжал. «А он и его родственнички умолили государя, помиловали его и перевели на вечное поселение в Сибирь. Из Сибири тотчас бежал через Японию, Америку в Лондон. Вспыхнуло восстание в Польше, и он уже был там. Подробнее сам тебе расскажет. Обожает повествовать о своих геройствах, но кроме меня повествовать ему некому. Он здесь абсолютно одинок. Молодые русские эмигранты его презирают, пигмеи презирают титана. У нас ведь у русских принято завистливо не уважать друг друга, — хихикнул, — а я старика уважаю. Я, как в Женеву, приехал сразу к нему поклониться. Рассказал о Каракозове, об Ишутине. Как он обрадовался! Еще бы! Хочется ему верить, что жизнь прожита не зря, что в России появилось мощное движение, рожденное его идеями. Я все его тотчас ему описал. Пусть тешится перед смертью. Заслужил, — хихикнул Нечаев. Дескать, вся империя уже покрыта молодежными подпольными организациями. С его идеей — разрушение строя. Яд, петля и пуля. Революция все освещает. И если старик до конца поверит в русское подполье, он из другого старика Герцена деньги вытрясет. Вот тогда мы и запалим деревянную, толстозадую, сонную Россию. «Но я-то зачем тебе?» Нечаев с изумлением посмотрел на меня. Он, видимо, забыл обо мне и говорил для себя. Это с ним бывало. «А вы, юноша, будете доказательством для моего старика, не поняли? Вы представитесь студентом из Саратова, представителем боевой организации». «Но я не был в Саратове, и он тоже». Но про город слышал, родина Чернышевского. Бакунин без ума от нашего пророка. Итак, вы приехали от молодого подполья. Вас много, золотая цепочка, целый союз молодежных подпольных организаций. То есть вы повезете меня лгать. Я повезу вас представлять будущее. Сегодня это фантазия, но завтра станет реальностью. Главное — достать деньги. Лучше он их даст нам, чем заставлять вас убивать вашу тетку. Шучу. А вы и вправду испугались. Мы приехали в Женеву дождливым днем, моросило, солнца не было видно, небо, горы и озеро были укутаны туманом, было тепло и приятно влажно. Нечаев решил остановиться у Бакунина, готовить старика к моему приходу. Я поехал в отель. Отель был на набережной, с видом на озеро, но в этот день видны были только тучи и сырой туман. Проснулся на рассвете, вышел на балкон, уставленный горшками с цветами. От дождя осталась только свежесть в воздухе. Чайки с криками носились по набережной. Влажный ветер дул с озера, еще укрытого туманом. Туман исчезал на глазах. И вот она сверкнула на солнце, водная гладь. Открылось бескрайнее озеро, далекие, призрачные Савойские горы. Какое счастье быть молодым и верить, что все еще будет, и это радость чувствовать силу тела.